Глава 19. Сейд-Кона не покидала комнату Селены. Выпрямившись в кресле, она вращала прялку. Земля под Палатинским холмом дрожала, а в окрестностях слышался горестный вопль. Умерла ненасытная звезда, и богиня оплакивала свое дитя. Сейд-Кона расправила пальцы, внимательно приглядываясь к узору на полотне. Судьба Сахмет сделала зигзаг, бессмертная погибла. Аут поискала судьбу убийцы и обнаружила, что та разорвана Клеопатрой. Аут подняла голову. Темная магия всколыхнулась где-то неподалеку. Она слегка повернула прялку, и тонкая нить жрицы обмоталась вокруг нее. Хризата не должна входить в комнату Селены. Сейд-Кона видела сквозь стену, что та остановилась и направилась в другую сторону. Вскоре Ауд уже не ощущала ее присутствия. Она переключила внимание на царскую дочь. Участь девочки стала светлее. Ее удалось вырвать из объятий смерти и вернуть на землю. Селене предстояла долгая жизнь и брак с африканским царем, за которого ее выдаст римский император. Счастливые годы, вознаграждение за причиненную ей боль. Ауд сжалилась над ребенком, не позволив Фатуму разбить сердце Селены. Кольцо фессалийской колдуньи лежало на столе в покоях Сейд-Коны. Северянка не знала, как его уничтожить, однако она сняла его с пальца девочки. Теперь перстень наверняка стал обычной безделушкой. Сейд-Кона погрузилась в изучение полотна. Одни жизни заканчивались и начинались другие. Ауд видела будущее. Вот и битва со множеством павших, луна, сияющая словно зуб в оскале демона, ослепительные молнии, и она сама, бредущая по полю боя. Она не понимала, на чьей стороне сражается, вероятно, хранит нейтралитет. Грядущие события еще можно было изменить. Клеопатра удивила Сейд-Кону. Царица вступила в схватку с судьбой и не собиралась сдаваться. В этом она похожа на Сейд-Кону. Ауд закашлялась, изо всех сил желая прожить хоть немного. Ей еще предстояло сыграть свою роль. Но в чем же она заключается? У северянки пока не было ответа. Император лежал в своих покоях, дрожа от страха. Ничто не приносило ему облегчения. От его горла до бедра тянулся ряд неровных алых пятен. Он наклонился, и его вывернуло в чашу, стоящую на полу. Августа преследовали видения и предсказания Сивил. Куда бы он ни бросил взгляд, перед ним возникали Клеопатра и Хризата. В каждом углу — за любой занавеской, в тени и на свету. Когда он выходил из дворца, на императора набрасывались похитители. Затем они исчезали, даже до него не дотронувшись. Черные плащи втягивались в щели между камнями. Солнечные лучи казались мечами, грозившими вонзиться в горло. Трепетание птичьих крыльев наводило на мысль, что она подстерегает его за углом. Август вспомнил бабочку Клеопатру с кроваво-красным туловищем и белыми, как смерть, крыльями. Внутренности ныли, напоминая об обрядах и авгурах. Те без устали перебирали потроха животных, провозглашая пророчество. «Спари себе брюхо», — шептал внутренний голос. «Что поведают тебе кишки? Расскажут о падении Рима? Или о том, как ты пригласил ведьму на свое ложе?» Он был уверен, что если не заснет, то умрет. В углу сидел Николай, готовясь внести изменения в завещание императора. Август с тревогой размышлял о том, кому он передаст власть над Римом. Он не мог оставить империю дочери Юлии, но ведь она единственная наследница. И он метался под покрывалом. Его бросало то в жар, то в холод, кожа покрывалась мурашками и потом. Он позвал Сейд-Кону. Вдруг она поможет ему уснуть. Аут переступила порог. За прошедшие дни она основательно состарилась. Август тоже ощутил себя древней развалиной. Очевидно, именно так и происходит, когда бьешься с бессмертными. Годы проносятся в одно мгновенье. «Я буду жить?» — спросил он, мысленно задавая тот же вопрос о Клеопатре. Она положила руки на лицо Августа. «Да», — прозвучал ответ. Внезапно он понял, что ему следовало спросить что-нибудь другое. Пошатываясь, он выбрался из спальни и вышел на залитый солнцем внутренний двор. Там находился Агриппа с забинтованной ногой, но уже облаченный в доспехи. А императора ждал гонец от Клеопатры. Царица послала во дворец мальчишку. Он попался ей в селении неподалеку от пещеры Сивиллы. Вполне разумно, Август сам действовал подобным образом, когда передавал ложное известие Антонию. Римляне взирали на посланника со страхом. Город охватили слухи о странных происшествиях, чудовищах и об умирающем императоре. Они смотрели на небо, пытаясь разгадать смысл жутких знамений. Наверное, им пригрезился мальчишка. Он восседал верхом на тигре, вцепившись в звериную шерсть. Да это был вовсе и не тигр, а иное животное, решили некоторые. Парнишка протянул письмо, адресованное Октавиану Августу, императору, глупцу. Август с оскорбленным видом взял его и прочитал вслух написанный изящным почерком текст. «Отдай моих детей и сдавайся, тогда я покину твое государство и не вернусь сюда». «Дальше», — осведомился полководец, — «если не захочешь выполнить мои условия, я опустошу Италию, я убью всех, кого ты любишь, я разрушу империю так же, как ты уничтожил мою страну». «Рим не падет никогда», — сообщил Август гонцу. «Его властитель не трус, мы продолжим войну». «Тогда в полночь», — возбужденно выпалил мальчик, — «через 7 дней, возле Аверна, она встретит тебя в честном бою». «Точно?» — в смятении произнес Август. Аверн находился к югу от Рима, возле кратера, через который, по легенде, Эней спустился в Аид. В этом месте реки подземного мира оказывались на поверхности, становясь горькими источниками и ядовитым озером. В гротах же обитали странные и загадочные создания. Одну из пещер возле древнего греческого поселения Кумы Август помнил очень хорошо. Еще бы, ведь тогда, 20 лет назад, произошло сражение против пирата Секста Помпея. То было идеальное укрытие для любого чудовища, в том числе и Клеопатры. И Август не хотел ехать к Авернийскому озеру. Не жаждал он оставаться и в Риме. Не надо биться с ней здесь, в многолюдной столице. Он подумал об эпидемии, распространявшейся от одной деревни к другой. Городские улицы и здания изобиловали убежищами. «Лучше уж широкое открытое пространство вокруг кратера. Так будет лучше», — решил он и вздохнул. «Она будет одна?» — поинтересовался Август. Гонец пожал плечами. «Неважно», — заявил Агриппа. «Мы римляне. Мы воевали и на равнинах, и в горах. Разве не мы продирались через германские леса? А кто дошел до Вавилона? Мы были и в Кумах». «Но не столь успешно», — заметил Август. «Испарение озера вызывали болезни у солдат. Говорили, что птицы умирали над ним на лету». «Легионеры отлично подготовлены, и у нас есть оружие». Император протянул парнишке монету. «Скажи своей госпоже, что мы согласны навстречу». Мелькнула яркая полосатая шкура. Мальчик взобрался на спину хищника, как на лошадь. Спустя секунду длинный хвост тигра скрылся за углом. Тряхнув головой, император вернулся в кабинет. Агриппа последовал за ним. Он достал из ящика лук Геракла. Морщась от боли в гноящейся голени, военачальник попытался натянуть тетиву. «Нам это ни к чему», — сказал Август. «Яд в стрелах». Он знал, что тот еще слаб. Кроме того, лук мог натянуть лишь герой, к которым Агриппа явно не относился. А насчет своей персоны Август не испытывал колебаний. Когда придет время, он натянет тетиву и расправится с царицей. Такую миссию предназначала ему судьба, только он способен выполнить ее. Марк Агриппа нервно взглянул на наконечники. «Предпочитаю меч», — пробормотал он. «Я тоже», — кивнул император, — «но мы не будем рассчитывать на подобную роскошь. Скоро все закончится. Один выстрел, и ее не станет. Не беспокойся. Об остальном позабочусь я». «Мне нужно к своим солдатам», — заявил его соратник. «Почему бы не вернуть стрелы Гидры в их могилу?» Рана Агриппы распухла и никак не заживала. В конце концов, она станет причиной его смерти. Затянув бинты посильнее, он вышел из кабинета Августа. Император задумался над участью царевичей Египта. «Пусть будут в Риме, надежно запертые в серебряной комнате. Они всего лишь дети, не воевать же им». Не мог он и заставить себя казнить отпрысков Клеопатры. Кстати, он не позволит ей убить Александра и Птолемея, а в том, что она это сделает, он не сомневался. Он победит, и она потерпит поражение. Вместе с ним сеет Кона и Псил с могущественным западным ветром. У него есть войска Агриппы. А чем может похвастаться неприятель? Несмотря на божественные способности, Клеопатра и Сахмет не одолеют Рим. Больше такого не повторится. После всего Август вернется с триумфом в Рим, к дочери Юлии и сыновьям Египта. Он вспомнил решимость младшего мальчика в большом цирке, когда тот выбежал на арену. Они забудут своих родителей, как и их сестра. Мысль о Селене, находящейся в полубреду, причинила Августу боль. Он отбросил ее. Теперь он станет их героем. Август позвал слуг, которые искупали императора, и умастили благовониями. Он надел на голову позолоченный лавровый венок, его облачили в доспехи. Он взял с собой Клеопатру Селену. Девочку обложили подушками и на носилках доставили к Августу. Легионеры, отправившиеся в погоню за Хризатой, никого не обнаружили, а император уже не доверял безопасность ребенка стражникам во дворце. Селена забылась сном, просыпаясь лишь изредка, но пока не произносила ни слова. При мысли о ведьме Августа охватила ярость. Она будет следующей после Клеопатры. Он поймает Хризату, даже в ее родной Фессалии. Он поднялся по ступеням помоста, сооруженного для его выступления. Вооруженный легион молча и настороженно смотрел на правителя. Рядом стояли Усем и Агриппа, сильные и преданные. Аут и Николай тоже были здесь. Император Рима расправил плечи. Он готов сражаться и собрал самых верных людей. «Мы выступаем против невиданного врага, но мы одержим верх!» — крикнул он. «Мы возвратимся домой к нашим женам и детям!» Бросив взгляд на Псила, он ощутил укол зависти. Август невольно сравнил себя с заклинателем змей. Август знал, что собственная семья его не очень заботит. Он не любил их по-настоящему. Вот Рим — другое дело. Но разве этого недостаточно? Вполне. Я не могу объяснить вам, с кем мы столкнемся у Аверна, но я скажу вам одно. Мы, римляне, нет противника сильнее нас. Мы — чадо воинов, и нас воспитали волки. Мы построили великий город на семи холмах. Мы победим, обогрив наши клинки и сломав стрелы. Наши голоса разнесутся над миром. Это империя Августа, и вы служите на моей стороне. Я не покину вас в бою». Высоко подняв меч, он выехал из столицы во главе шеститысячной армии, сопровождаемой радостными возгласами солдат. Час настал. Палатин почти опустел. Внезапно дверь серебряной комнаты распахнулась. Царевичи прищурились, застигнутые врасплох ярким светом. Они молились египетским богам за свою мать. Александр Гелиус держал Птолемея на руках, сидя на тюфяке. Малыш плакал, и брат не знал, как его утешить. С тех пор, как на арене Клеопатру захватили в плен, Александр потерял всякую надежду. Еще они молились за отца, ведь они видели в Большом цирке и Марка Антония. Каким-то образом родители оказались в Риме, а им говорили, что те погибли. Александр пообещал Птолемею, что мать и отец спасут их. Однако мальчик не мог убедить в этом самого себя. Братья находились в тюрьме, значит, оба стали врагами Рима. Александр дни и ночи напролет думал о побеге. Если бы они очутились в Египте. Но пока они достаточно не повзрослеют, их ситуация не улучшится. И, конечно, не следовало доверять императору и маршировать во славу Августа. Александр замер. В комнату вошла Клеопатра. Она приложила палец к губам, прося их молчать. Птолемей Филадельф опередил ее. Он вскочил и с пронзительным криком бросился в материнские объятия. Александр Гелиус не шелохнулся. Что-то в ее облике казалось ему подозрительным. «Кто ты?» — спросил он, подзывая младшего брата. «Я тебя не знаю». «Что с тобой?» — произнесла женщина. «Неужели ты забыл собственную мать?» Мальчик посмотрел в чужие глаза, вспыхнувшие зеленым сиянием. Кожа незнакомки была сморщенной и бледной. Прижав ребенка к груди, она зловеще улыбалась. Александр понял, что у него нет выбора. Он встал, притворившись, будто поверил ее словам. Он не представлял, что делать, и последовал за Хризатой. Та направилась к выходу, держа на руках Птолемея. «Куда ты нас ведешь?» — спросил Александр, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Домой», — ответила жрица. «Я забираю вас. Теперь мы одна семья».